Глава 26. Свадьба. В прошлой жизни асфальтных дорог и быстрых автомобилей я иногда размышляла, какой она будет. Тихой, человек на 10-15, мы с Андреем команда и несколько близких друзей. Никаких белых платьев, лимузинов, прессы и обязательной прогулки по парку со свидетелями. Ничего подобного. Лишь скромная роспись в ЗАГСе и все. Затем Андрей погиб, и больше я на эту тему не фантазировала, решив, что теперь никогда я ни с кем. Как я ошибалась. Наша с Квинтом свадьба, вернее, свадьбы, с первой минуты приняли сокрушающие мое воображение и оглушающие барабанные перепонки размер. Народу-то пришло. Казалось, весь город решил нас поздравить. Да что там город? Пригороды тоже не оставили нас без внимания. Первая из свадеб состоялась в огромной прямоугольной форме базилики Митры, открытой всем ветрам. Сегодняшний теплый принес сладкий запах пресной воды из Тамиса. Брачный ритуал проводили рядом с алтарем, расположенным в центральном нефе, поддерживаемым мраморными резными колоннами рядом с изображением бога Митры. Базилика оказалась переполнена не только дарийцами. Местные жители толпились на ступенях. Некоторые даже рискнули войти внутрь, последовав примеру бригантов. Жрецы, подозреваю, не ожидали подобного аншлага. Зычно потребовали тишины, затем начали ритуал. Я уже проходила через него в храме Митры в Эбороке, но ничегошеньки не запомнила. В этот раз едва сдерживалась, чтобы не крутить головой. Полюбовалась Квинтом в белой парадной тоге и с зеленым венком на голове. Он вовсе не выглядел смешным, наоборот, очень красивым и собранным. Подсказывал, что нужно говорить и делать, чтобы не попасть впросак. На Руэйда, трезвого, в чистой одежде и с ирокезом на голове. К своей прическе он относился с трепетной любовью, но я знала, что и мне удалось отвоевать местечко в сердце брата. Улыбнулась Маре в светлом платьице с цветами в руках. Окинула взглядом военачальников, кивнула няне, стоявшей среди суровых воинов, моей охране, к которой привыкла так, что считала своей семьей. Со стороны Квинта присутствовали друзья-драконы, кажется, из высшего офицерского состава. Я чуть не сломала мозг, стараясь запомнить название их должностей. Ладно, в другой раз. Драконы хранили серьезное выражение на лицах. Присматривались ко мне из-под тишка, на что я безмятежно улыбалась. Пусть смотрят, возьму и эту крепость. Даже если не полюбят, то, по крайней мере, смирятся с моим существованием. Сегодня я чувствовала себя красивой, уверенной и любимой. На мне было светло-голубое с нашивными кружевами и квадратным вырезом платье, с которым так удачно гармонировал золотой торг племени. Бретта сделала высокую прическу, украсив ее цветами и речным жемчугом, подарком Квинта к свадьбе. Хотя зачем подарки, если у меня есть он? Муж улыбался. Иногда бросал такие взгляды, что я понимала, после церемонии мы опять помиримся и не единожды. Тем временем на алтаре принесли в жертву белую овцу. Я даже не поморщилась, когда выпотрошили убитое животное. Жрец, осмотрев внутренности, заявил, что наш брак благословлен богами. Затем попросил вложить руку в протянутую ладонь Квинта и повторить за ним слова клятвы. В довесок к брачному браслету, полученному в Эбороке, муж надел на мой безымянный палец кольцо. Вот, собственно говоря, и все. Под всеобщее ликование, забрасываемые рисом, монетками и цветами, вышли, вернее, выбежали из храма Митры. Квинт поцеловал меня да так, что ни у кого не оставалось сомнений. В нашем браке царствуют любовь и страсть. Затем вскочили на колесницу и отправились за город. Наш путь лежал к Неметону, дальнему святилищу. Раньше было еще одно у крепостных стен Лондиниума, но не угодило наместнику. Он приказал статую выкорчевать, хижину снести, а площадку перекопать. Друидов же, кто сильно возмущался, казнил. С тех пор ритуалы проводились в дальнем святилище, подальше от глаз Публия. Именно поэтому, посетив храм Митры, в Неметон наместник не поехал, справедливо решив, что ему там не рады. Зато нас ждали. Тем временем стало вечереть, на темнеющем небе взошли две луны. Первая, темно-розовая, с кровавыми прожилками и темными пятнами кратеров, больше не казалась зловещей предвестницей бед. Я улыбнулась своим мыслям, вспомнив, как отчаянно пыталась вернуться домой в Россию, к своей команде. Теперь у меня есть другая команда, не менее слаженная. Прасург, Гахарита, Ангус, Руэйд. Если бы Веритекс не оказался предателем... Ладно, это не важно. Главное, что я люблю, любима, замужем и выйду за Квинта еще раз по обычаям Альбиона. Дорогу к Немитону освещали горящие факелы. Длинная людская процессия, похожая на пеструю змею, тянулась из города в лес. Нас пропускали, приветствовали, кричали вслед пожелания любви, счастья и благополучия, и чтобы боги были благосклонны. Огромное поле перед вытоптанной площадкой святилища оказалось заполненным народом. Жгли костры, из города прибывали повозки с угощением — пивом, вином, хлебом, мясом. Много чего было куплено мужем, но еще больше прислали в дар купцы и богатые жители Лондиниума. В святилище нас ждали. Не только друиды, но и короли племен Треноваров и Эценов, Бутури, Гус и Оргитер. После свадебного ритуала связывания рук, за которым последовало благословение Трехликого, муж подарил мне монету, символ будущего довольствия в семье. Это оказалась первая золотая, отчеканенная на монетном дворе Инсурима с изображением меня верхом на колеснице. Достал же где-то, сохранил. После брачного обряда наскоро провели коронацию. Гахарит объявил Квинта Октавия Варена королем бригантов, сократив его имя до короля Варена. Застегнул на шее символический торг племени. Я знала, что настоящий знак власти Квинт получит в Инсуриме. И еще мужа будут считать королем-консортом, так как не происходило из королевской семьи. Но я собиралась передать в его руки военные и политические дела, занявшись экономикой и хозяйствованием в стране. «Какой из меня воин? Ничего в этом не понимаю и понимать не хочу». Затем короли Эценов, Треноваров и новообъявленный король бригантов вместе с королевой Эликой, мной то есть, поклялись друг другу в вечной любви и верности, а также заключили военный союз. «Ты меня удивляешь», — пробормотал Квинт после того, как повторил слова древней клятвы верности на языке Альбиона с множеством экивоков. «Оказывается, существует военный союз племен. «Чего я еще не знаю?» «Кое-что еще не знаешь», — улыбаясь королям, приказала слугам, чтобы высокородных гостей угощали в первую очередь. «Вернее, не догадываешься о масштабах. А они такие, масштабные». «Айлика». «Ну хорошо, хорошо». Осталось лишь 4 племени, которые не вступили в союз. Когда они присоединятся, бриганты объединят весь Альбион. Зажмурилась, вздохнула, прислушиваясь к собственным словам. Это прозвучало серьезно. Муж же выглядел более чем озадаченным. Факелы бросали тени на его красивое лицо. Мне казалось, он хмурился. «Многое сделал Вентури, — начала я. Когда мы встретились в тумане у границ с кританами, он поклялся бросить к моим ногам Альбион, если выйду за него замуж. Как видишь, замуж я вышла за тебя, так что не вздумай ревновать». Вентури удалось склонить к союзу дицианглов и корновиев, а вот караветы и дубоны — уже моя заслуга. Выиграв скачки и заставив Публия раскошелиться, я заполучила еще осторожных королей Эценов и Треноваров. Слухи о военном союзе давно ходят по племенам. И Эцены, и Треноворы не пойдут против Дарии. Бриганты тоже не осмелятся, даже не сказала, приказал муж. Конечно, не пойдут, пожала я плечами. Но, думаю, границы Альбиона от враждебных племен ты сумеешь защитить, потому что возглавишь этот союз именно ты. Помолчала, дав ему время прийти в себя от удивления. «Как тебе такой расклад?» «Неплохой расклад», — согласился муж. «Тебе досталась девушка с приданым?» — улыбнулась в ответ. Муж поцеловал меня да так, что с трудом смогла собрать мысли воедино. «Публий предупреждал», — пробурчал он. «Но я ему не поверил. Он оказался дальновиднее. Тут заиграла музыка, и я не сказала, куда идти Публию». Нежная пронзительная мелодия исполнялась на инструментах, похожих на наши гитары, только вот струн было в 2 раза меньше. Закружились пары, звали нас в круг. Квинт подхватил меня за руку, покосился на танцующих, запоминая движения, затем уверенно повел в танцы. После, остановившись под деревом, я спросила мужа, почему дарийцы отгородились от кальзедонов стеной. День у нас такой, свадьбы откровений. Они — часть драконьего племени, но ушли из гибнущего мира после нас. «Вот это новость! Неужели тоже драконы?» Он кивнул. «Мы воевали с ними из столетия в столетие, когда наша земля вздыбилась жерлами вулканов, обрушив на города слои пепла, засыпая раскаленными камнями, заливая потоками лавы, нам не осталось выбора — либо уйти, либо погибнуть в хаосе извержений. Жрецам удалось открыть портал, но вот те, кто остался... Мы думали, они сгинули, пока не наткнулись на них в северной части Альбиона. «Кальзедоны! Черт, вот вам и горцы с сюрпризом! Из-за чего воевали?» — муж пожал плечами. «Это помнят лишь боги. Мы рождались для войны, умирали из-за нее. Даже когда мир стал гибнуть, не смогли остановиться. Воевали до последнего, пока боги не прокляли наш род. Мои предки пришли на территорию народа, называвшего себя дарийцами. Ассимилировались. Захватили, поправила я. Он ухмыльнулся, но ничего не сказал. Нашим врагам тоже удалось избежать гибели, но они больше не хотели воевать с нами. Время и жизнь среди людей изменили их. Не только их, но и нас, и Элика. Император Ариан принял решение оставить их в покое. Подписали мирный договор, отгородившись от Клизидонов стеной. «Ясно», — пробормотала я. «Ты должен знать, я послала туда. Ну, ты помнишь моего дядю Веритакса? Я отправила его с посольством к Клизидонам, с подарками и верительными грамотами. Предложила заключить мир с бригантами. Думала, его прирежут за ближайшим кустом, а выходит, ему попросту откусят голову». «Элика», — вздохнул муж. «Не продолжай», — попросила его. «Помню, помню. Кухня, дети, отсутствие обуви. У нас говорят, что в каждой женщине должна быть загадка. Я сама себя частенько удивляю». «Настало время ее разгадать», — с ехицей произнес муж. «Ты бы попрощалась? У друидов разрыв сердца случится, когда украду жену собственной свадьбы. Я предупрежу бригантов и королей». Квинт пообещал вернуть меня на рассвете. Договорился с прасургом, что встретимся на повороте на Линд. Я только и успела перекинуться с Ангусом парой слов, помахать рукой королям, как мы разыграли сцену «Дракон похищает собственную невесту». Хотя какая я невеста? Дважды нет, трижды жена. Он опустил меня на траву недалеко от озера, заросшего камышом, у посыпанного золотым песком берега. От воды поднимался белый ночной туман, походивший на парное молоко. Порыв теплого ветра принес запах летней влаги и заливного луга. Квинт перекинулся в человека. Обнял, прижал к себе. Я стояла не в состоянии пошевелиться. Казалось, в этом мире мы остались лишь вдвоем. Нет, не одни. Лягушки тут же затянули брачную песню, когда муж опустил меня на траву, скинув с себя, стягивая с меня одежду. Я поспешила прижаться к нему, избавившись от платья и туники, сняв надоевшие сандалии. Как хорошо, как сладко. Над нами пролетел белый лебедь, кликал, разыскивая свою пару. Я давно поняла, что нашла свою. Мы пронесли свою любовь сквозь века, сквозь миры, нашли и вновь обрели друг друга. В другие времена, в других жизнях нас звали другими именами, но мы всегда были вместе». Эту ночь освещали миллиарды звезд на чистом безоблачко небе и две луны мира, которые я бы не променяла ни на один другой.